Противоборство. Слова «республика», «свобода», «равенство», «братство» были написаны на всех стенах домов Парижа, но того, что соответствовало этим понятиям, нигде найти было нельзя. Все было насильственно, и, следовательно, ничего не могло быть прочно. Таково было впечатление Толерана от Франции того времени. Странно, что, выписав эту фразу из его мемуаров, я в своих черновиках обнаружил запись, схожую с высказыванием Толерана. «Режим, созданный насилием и существующий лишь ради насилия, такой режим не может быть долговечный». Между тем, за руинами павшего Тулона, где молодой Бонапарт уничтожил тысячи людей ни в чем не повинных, а сам город отдал на разграбление, таилось многое. Якобинская диктатура, уничтожив дипломатов старой французской школы, не дала миру своих дипломатов, но дипломатия у якобинцев все же была. Наглая, развязная, враждебная ко всем, со всеми несогласная, бравирующая силой, крикливая и пустая, как барабан. Эта дипломатия не церемонилась с другими народами, полагая, что война — самый убедительный довод в политике. Париж хотел бы воевать со всей Европой сразу, низвергая престолы, после чего, по разумению якобинцев, возникнет всемирная республика человеческого рода, объединенная главным девизом утопии «свобода, равенство, братство». Якобинская школа дипломатии уповала на массовый шпионаж и на то, что с помощью провокаторов, засылаемых в другие страны, можно возбуждать общественное мнение к выгоде якобинских принципов. Кутузов догадывался, что дунайские рубежи уже становятся опасны для его отечества, ибо там начали свою агитацию тайные агенты парижских клубов. И он еще раз возблагодарил судьбу, что она свела его с янычаром Ахмед Агой, который подсказывал ему адреса этих агентов. «Взятие Тулона и успехи французов на Рейне», — докладывал посол в Петербург императрице, — произвели важную над Портой перемену. Одновременно он отправил другое письмо, в котором выразил тонкое понимание того, как Запад влияет на дела Востока. «Кажется», — депешировал Кутузов, — «Порта избрала себе за градусник хорошие или плохие события, происходящие у якобинцев». Он рассуждал перед своим поверенным Хвостовым. «Османы уже сколько веков взирали на Францию, яко на своего лучшего советника». И при этом не возникало поводов для взаимных конфликтов, ибо империя османов и королевская Франция никогда не имели общих границ, кои порождают подобные конфликты. Я вот почасту не сплю и думаю, как изменится их сердечный альянс, ежели изменятся границы между Востоком и Западом. И что скажут в Сирале, если вдруг, в недобрый час, турки окажутся соседями якобинцев? Слова Кутузова оказались пророческими. В это время де Корж сделал все возможное, чтобы возбудить турок против России, утверждая, что условия Ясского мира оскорбительны для всего мусульманства. «Через софизмы де Коржевы», — докладывал Кутузов в столицу, — «духовенство турецкое уверено, что истребление якобинцами закона христианского во Франции сближает якобинцев с мусульманами». Вывод о духовном братстве мусульманского мира с якобинской идеологией выглядел анекдотично, но в нем заключалось немалое зерно истины. Ахмед Ага пришел в мрачном настроении, известив Кутузова, что пропаганда де Корша имеет успех. «В кофейнях теперь толкуют, что якобинцы стали для турок братьями, ибо они отвергли заповеди Христа, а храмы свои разрушили, что мусульманам очень приятно». А наши министры, ослепленных победами в Тулоне и на Рейне, не мешают де Коржу. От болтовни де Корж вскоре перешел к делу, предложив союз якобинской Франции и султанской Турции, опять-таки против России. Наконец, местные якобинцы, французы и улемы, стали толпами шляться перед русским посольством. Они выкрикивали угрозы по адресу посла Екатерины, глумились над Россией, иногда швыряли камни в стражей, однажды разрядили свои пистолеты в окна посольства. Этого снести было нельзя. Протест Кутузова против беснующихся якобинцев возымел силу стараниями великого визиря, и вскоре Селим III повелел всех якобинцев-французов выслать из турецких пределов. Быть послом великой державы, особенно в стране, которая побеждена этой державы, Задача архи сложная. С одной стороны, следует быть твердым, чтобы отстаивать условия мира. С другой стороны, следует быть и мягким, дабы излишне не ущемлять самолюбие страны и без того униженной. Михаил Илларионович знал, что быть в Турции любимым совсем не надобно, но быть авторитетным он обязан. Потому-то его искренне порадовало мнение султана, которое он высказал визирю Юсуфу, а тот передал Кутузову. Странно видеть этого русского посла, столь свирепого в баталиях с нами, который способен покорять нас своей любезностью. Сейчас пираты беспокоили Михаила Илларионовича. «Николай Антонович», — указал он Пизане, — «ну-ка, зачти седьмую статью трактата Ясского мира, что там сказано о корсарах Берберийского берега». Пизане внятно зачитал седьмую статью договора, по которому Турция обязалась, чтобы ее паши Алжир или Туниса русских судов в Средиземном море не трогали и не грабили. «А коли корабль какое захватит, — заключил Пизане, — так все убытки России должна уплатить казна турецкого султана». «Вот то-то, — сказал Кутузов. — Даже негоцианты Венеции, уповая на эту седьмую статью, стали плавать под флагом великороссийским, а пираты не унялись в архипелаге греческом бесчинствуя. Так не пора ли Селиму своей мошной потрясти?» С этим он навестил дворец Эюб, где застал маленького капудан-пашу, пребывающим в неге. Кучук Гусейн был, пожалуй, добрым союзником Кутузова в отрицании якобинства. Через него, мужа султанши Эсме, посол мог влиять на самого Селима III. Выслушав о пиратских разбоях, капудан-паша сказал, что грабеж в Средиземноморье — беда общая. «Бербейские паши и беи грабят не только вас, но суда греческие, голландские и прочие. Что тут можно сделать, если в час грабежа зачатые, между грабежами рожденные, они без грабежа и жизни не видят? Убеждать корсаров не грабить — это все равно, что им сказать «не дышите».» Кутузов был готов к уклончивому ответу. «Ранее французы от корсаров тамошних страдали, горестно на весь мир завываем. А ныне французы, став якобинскими, сами пиратами заделались. Вот в чем беда», — сказал посол. «Теперь якобинцы грабят русские корабли с товарами. По сей веской причине, коли вы, турки, сами с пашами Туниса и Алжира справиться не способны, государство российское вправе от вас требовать, чтобы вы пропустили через Босфор наши боевые фрегаты для охраны русской торговли в архипелаге». Кучук Гусейн сказал, что министры сего не дозволят. «Если в древности цари византийские Босфор цепями перегораживали, чтобы никто не залезал в Черное море, так и султаны турецкие всегда берегли Босфор, чтобы из Черного моря тоже никто не плавал мимо твердынь мусульманских. Знаю, что скажут наши министры. Пустить русских в воды турецкие — это все равно, что пустить их в гаремы наши». Кутузов обозлился, но отвечал спокойно. «Мы русские. В вашем гареме уже не раз побывали, и если вы не пускали нас в архипелаг через проливы свои, так мы туда через Гибралтар все равно заглядывали. Надеюсь, вы нашего Орлова-Чесменского не забыли? А его эскадра не только в Ливане, не только в Египте, но даже в Тунисе побывала». Новые заботы одолевали посла российского. «Леосандр Семенович», — спросил он Хвостова расстроенный, — «откель взялся фальшивый слух, будто Турция вновь крови алкает, готовая к нападению на Русь-матушку». Поверенный растолковал. «Дунайские княжества, возбуждаемые агентами якобинских клубов Парижа, бурлят слухами, будто бы Суворов грозится пройти маршем до самого Босфора, почему якобы султана решил упредить нападение своим ударом». «Чушь какая!» — фыркнул Кутузов. «Бухарест сплетни разводит, язык тянет. Ради чего я тут сижу и беды новой не вижу?» Екатерину он успокоил, что в ближайшие годы войны ожидать не следует. Финансы Турции расстроены, в налогах даже цыган обобрали до нитки. Крепости разваливаются, флот гниет на приколах, а новые корабли еще на верфях. Паши живут всяк по себе, султану не подчиняясь. Мятежи в Аравии и Румелии, Каир бурлит возмущением. Где им тут воевать с нами? «Паче того», — диктовал он в конце письма, — «как турки на войну могут решиться, ежели близ Дуная стоит наше войско, предводимое Суворовым, тем славным мужем, который уже не раз наносил жесточайшие раны честолюбию мусульманскому. Точка. Курьер выспался? Тогда готовь новую почту». Миссия Кутузова близилась к завершению. Уже повеяло весной 1794 года, когда он неожиданно получил большое удовольствие. Как раз в эти дни Париж прислал в Константинополь своего агента Энена, чтобы помогал Декоршу баламутить турок принципами свободы, братства и равенства. Декорш почувствовал, что ему, бывшему маркизу Сент-Круа, не слишком в Париже доверяют, и потому два посла стали выяснять насущный вопрос, кто из них подлинный друг народа, а кто является скрытым врагом народа. Не выяснив этой истины, дипломаты просто передрались, после чего в кофейнях Стамбула немало потешались над ними турки, как эти два гражданина, еще ничего не сделав, не могли поделить власть. Но этим скандалом якобинская дипломатия дезавуировала сама себя и своих послов, а посему следовало ожидать, что вскоре Париж отзовет их домой, чтобы скандалами не позориться. «Туда ему дорога», — в сердцах произнес Кутузов. «Этим головам давно пора скатиться в мешок гильотины». Вскоре он получил странную информацию, будто конвент, удаляя Энена и Декорша, прочил в послы Бонапарта, того самого. «Поглядим, каков сей молодец», — говорил Кутузов. Но близился срок его отъезда, и Бонапарта он не дождался. Екатерина очень высоко оценила заслуги Кутузова, пожаловав ему 2000 крестьян в Волынской губернии, а в Петербурге его ждало новое назначение — быть директором сухопутного кадетского корпуса. Из генералов он стал дипломатом, а теперь из дипломатов его делали воспитателем юношества. В ту пору жизни, жестоко израненный, но преисполненный сил, Михаил Илларионович еще не прозревал будущего безвестного Бонапарта, что штурмовал Тулон, и предначертаний своей великой судьбы в истории любезного его сердцу Отечества он не предвидел. Чрезвычайным послом в Константинополе после отбытия Кутузова стал Виктор Павлович Кочубей, которому исполнилось лишь 24 года, а начинал он службу капралом гвардии. Впрочем, молодые люди того времени, не в пример современным балбесам, обладали немалым интеллектом, и, как указывают историки, Кочубей на своем посту дипломата успел приобрести доверие султана Селима III, доставив этим немалые выгоды нашей торговли в Греции и смежных с нею восточных странах. К слову сказать, и Бонапарту, когда он штурмовал стены Тулона, тоже было 24 года. 18 век тем и хорош, что люди рано вступали в жизнь. Они быстро становились самостоятельны, а ответственности за содеянное никогда не страшились. Невольно вспоминаются бессмертные слова Грибоедова. «Вы нынешняя нутка».